«Я сейчас произнесу то же самое слово несколько раз», — сказал Карелла, — «а вы попробуйте определить, когда будет больше всего похоже на то, что вы слышали от него». «Ладно, давайте». «Девять», — произнес Карелла, — «нет». «Девять». «Нет». «Девять». «Нет». «Девять». «О, именно так, точно так, без всяких выражений». «Окей, спасибо», — сказал Карелла. «Ты хочешь еще что-нибудь спросить, Берт?» «Нет, больше ничего», — ответил Клинк. «Вы очень наблюдательный человек», — сказал Карелла циклопу. «Я целый день только тем и занимаюсь, что разглядываю людей, которых вожу наверх или спускаю вниз», — ответил циклоп, пожав плечами. «Это вносит некоторое разнообразие в мою работу». «Большое спасибо за все, что вы нам сообщили», — сказал Карелла. «Вы нам очень помогли. Не стоит благодарности». На улице Клинк сердито сказал: «Противный старый мошенник». «Он сказал нам немало», — мягко возразил Карелла. «Да, мы располагаем теперь подробным портретом преступника, чересчур хорошим, на мой взгляд. Что ты хочешь сказать? У этого типа всего один глаз, а одной ногой он уже в могиле. Вот он и нагромождает всякие детали, которые упустил бы даже опытный наблюдатель. Вполне возможно, что он все это сочинил, просто чтобы убедить нас, что он вовсе не никчемный старик». «Никого не следует считать никчемным», — сказал Карелла мягко. «Ни старика, ни кого-либо другого». «Школа криминалистики с уклоном в гуманность», — проворчал Клинк. «Что плохого ты видишь в гуманности?» «Ничего. Но, если я не ошибаюсь, именно человеческое гуманное существо разрезало Тинку Сакс на куски». На это Карелле нечего было возразить. Образцовое агентство по найму моделей и манекенщиц — это не просто справочное бюро, располагающее адресами занимающихся такой работой девушек. Агентство берет на себя заботу об информации, следит за спросом на своих сотрудниц, обеспечивает нянями работающих матерей и выполняет еще множество разнообразных функций. Агентство Артура и Лесли Катлеров занимало три просторных, изящно меблированных и отделанных под орех комнаты на Каррингтон-авеню, рядом с дорогой, ведущей на Каллис-Пойнт. Карелла и Клинк поднялись по лестнице на второй этаж. В фойе за белым письменным столом последней модели их встретила сияющей улыбкой очаровательная секретарша. «Чем могу служить, джентльмены?» Карелла ответил девушке столь же лучезарной улыбкой, приберегаемой обычно для звезд кино, которых он иногда встречал на приемах у губернатора. «Мы из полиции», — сказал он. «Я детектив Карелла, а это мой коллега, детектив Клинк. Вот наше удостоверение». Карелла предъявил свой жетон. Клинк вздохнул и, пошарив в кармане, достал бумажник с приколотым к нему жетоном. «Нам хотелось бы побеседовать с мистером или миссис Катлер», — сказал Клинк. «Они у себя?» «Да, но в связи с чем вы хотели бы их видеть?» «В связи с убийством Тинки Сакс», — ответил Клинк. «О», — сказала девушка, — «о, да!» Она потянулась рукой к панели переговорного устройства. «У нас до сих пор никогда не бывало сыщиков, извините», и нажала кнопку на панели. «Мистер Катлер, у меня в приемной два детектива, которые хотят повидать вас». «Попросите их пройти сюда», — сказал голос. «Слушаю, сэр». Девушка отключилась и посмотрела на сыщиков. «Пожалуйста, проходите в загон и сразу направо». «Сначала куда?» «В загон. Ах, простите, мы называем так главную приемную, сами увидите». Разыскав ручку из орехового дерева на двери из ореха, которая была упрятана в ореховую панель, Карелла и Клинк попали в огромный зал, выдержанный в бежевых тонах. Женщина, сидевшая за конторкой, взглянула на них и оторвалась на секунду от телефонной трубки. «Чем могу служить?» «Мы ищем комнату мистера Катлера». «Проходите прямо», — сказала женщина. «Я Лесли Катлер. Присоединюсь к вам, как только кончу разговор». Благодарю вас». Карелла подошел к ореховой стене и постучал в стену там, где, по его предположениям, могла бы находиться дверь. Мужской голос ответил: «Входите». Артур Катлер был мужчина лет 40, с прямыми, очень светлыми волосами, как у Сони Тафтса, ростом не менее 6 футов 4 дюймов. Его мощную фигуру с хорошо развитой мускулатурой облегал темно-синий костюм. «Входите, джентльмены», — сказал он, поднявшись навстречу вошедшим и с улыбкой протягивая руку. Голос у него был низкий. Карелла и Клинк подошли к столу и обменялись с Катлером рукопожатиями. Рука у него была твердая и сильная. «Пожалуйста, присаживайтесь», — Катлер указал на кресло по обе стороны стола. «Вы пришли по поводу Тинки?» «Да», — ответил Карелла. «Ужасная история. Вам не кажется, что это дело рук какого-то ненормального?» «Не могу сказать», — ответил Карелла. «Но это вполне возможно, как вы считаете?» — обратился Катлер к Клингу. «Не знаю». «Мистер Катлер, мы пришли узнать все, что вам известно об этой девушке», — объяснил Карелла. «Нам кажется, агенты обычно многое знают о тех людях, которых они...» «Да, это так», — прервал его Катлер. «А особенно это касается Тинки Сакс». «Почему именно Тинки?» «Да потому, что это мы, в сущности, сделали ей карьеру». «Как давно это началось?» «О, не менее 10 лет назад. Ей было всего 19, когда она пришла к нам впервые. А ей исполнилось...» «Дайте сообразить. Да, ей исполнилось 30 в феврале. Да, пожалуй, 11 лет назад. Так будет точнее». «Какого числа в феврале?» — спросил Клинк. — 3-го, — ответил Катлер. «Она немного работала моделью на побережье перед тем, как подписала с нами контракт. Но там она мало чего добилась, зато мы рекомендовали ее во все крупнейшие журналы. Силуэт, Орфист, Мадемуазель. Хотите знать, сколько зарабатывала Тинка Сакс?» — «Сколько же?» — спросил Клинк. $60 в час. Умножьте эту цифру на 8 или 10 часов в день, и вы получите что-то около 100 или 150 тысяч долларов в год». Катлер замолчал. «Это куча денег, больше, чем зарабатывает президент Соединенных Штатов». «И без всяких неприятностей», — добавил Клинк. «Мистер Катлер», — спросил Карелла, — «когда вы видели Тинку в последний раз?» «В пятницу, во второй половине дня. Расскажите, пожалуйста, подробнее».